шесть парней, которые не годятся даже на роль штурмана, и совсем нет учителей. Зачем нам нужны эти самолеты, Ллойд?» И он повесил трубку. Том Каллен проснулся в половину десятого вечера. Он сделал глоток воды из фляжки, выполз из-под двух нависающих скал и поднял взгляд на темное небо. Безмятежная и таинственная луна парила наверху. Настало время отправляться в путь. Но он будет осторожен. Ей-богу, да. Потому что теперь они гонятся за ним. Ему приснился сон. Ник говорил с ним. И это было странно, потому что Ник не мог говорить. Он мог только писать. А Том почти не умел читать. Ник сказал: «Они знают о тебе, Том, но ты в этом не виноват. Ты все делал правильно, просто не повезло. Так что теперь ты должен быть осторожен. Тебе нельзя больше идти по дороге, но все равно надо двигаться на восток». Том понял насчет востока, но не знал, как он будет ориентироваться в пустыне. Ведь может получиться так, что он будет ходить кругами. «Ты поймешь», — сказал Ник. «Сначала надо будет смотреть на палец Бога». Том снова прикрепил фляжку к поясу и надел рюкзак. «Они знают о тебе, Том». Он осторожно перешел через дорогу, посмотрев в обе стороны, зацепился ногой за ограждение и скатился вниз по насыпи. Поднявшись, он внимательно оглядел горизонт. Глаза его были острыми, а пустынный воздух был кристально чист. Вскоре он заметил его. На фоне усыпанного звездами неба он возвышался, как восклицательный знак — палец Бога. Он подумал, что сможет дойти до него часа за два. Миновала полночь. Прошло еще два часа. Скала не приближалась. Том подумал, уж не мираж ли это, и протер глаза. Но скала по-прежнему была на месте. К 4 часам утра, когда внутренний голос стал нашептывать ему, что пора подыскать себе укромное местечко, в котором можно будет проспать весь следующий день, скала наконец-то приблизилась. Но этой ночью ему до нее не дойти. А когда он дойдет, при условии, что они не найдут его этим днем, что тогда? Неважно. Ник скажет ему. Старина Ник. Тому не терпелось поскорее добраться до Болдера и увидеть его. Ей-богу, да. Он нашел удобное место в тени огромного валуна и заснул почти немедленно. В ту ночь он прошел на северо-восток почти 30 миль. Он приближался к горам Мормонов. В тот день огромная гремучая змея заползла в его убежище, чтобы укрыться от дневной жары. Она свернулась рядом с Томом, поспала немного и уползла дальше. Флэг стоял на краю солярия, расположенного на крыше, и смотрел на восток. Через 4 часа стемнеет, и идиот вновь отправится в путь. Сильный и непрекращающийся ни на секунду пустынный ветер разбивал его темные волосы. Город обрывался так внезапно и переходил в пустыню. Столько пустыни, столько мест, где можно спрятаться. Люди и раньше уходили туда, и больше их никто никогда не видел. «Но на этот раз», — прошептал он, — «я поймаю его! Я поймаю его!» Он не смог бы объяснить, почему для него так важно поймать этого идиота. Все чаще и чаще он чувствовал позыв к простому действию, к движению, к уничтожению. Прошлым вечером, когда Ллойд сообщил ему о взрыве двух вертолетов и гибели всех пилотов, он огромным усилием воли удержался от того, чтобы не впасть в вопящую ярость. Первым его побуждением было отдать приказ немедленно сформировать вооруженную колонну и направить ее на Болдер. И все эти вонючие мерзавцы будут раздавлены в 1,5 недели. Без сомнения. А если на горных перевалах выпадет ранний снег, то это будет означать конец его великого вермахта. А ведь было уже 14 сентября. На хорошую погоду рассчитывать не приходится. Как это, черт возьми, время пролетело так быстро? Но ведь он был самым могущественным человеком в этой половине земного шара. Разве не так? Может быть, и найдется кто-то под стать ему в России, Китае или Иране. Но об этом еще лет 10 можно не беспокоиться. Он знал, Он чувствовал, что звезда его восходит. Он силен. Вот о чем расскажет им этот идиот, если, конечно, ему удастся не заблудиться в пустыне и не замерзнуть в горах. Он расскажет им о том, что люди здесь, на Западе, боятся ходячего хлыща и немедленно бросятся исполнять любую его команду. Он может рассказать им только то, что окончательно подорвет их уверенность в своих силах. Так почему же так необходимо, чтобы этот Том Каллен был пойман и убит, прежде чем он успеет покинуть Запад? Потому что я так хочу. И я получу то, что хочу. И это вполне достаточная причина. А тут еще этот мусорный бак. Он-то думал, что можно забыть о нем, что можно отбросить его в сторону, как неисправный инструмент. Но мусорный бак сумел сделать то, что не удалось бы всей свободной зоне. Он швырнул грязь в отлаженный механизм готовящегося похода. Я ошибся. Это была ненавистная мысль, и он не позволил себе додумать ее до конца. Он бросил стакан за низкое ограждение и проследил за его долгим полетом. Мысль капризного злого ребенка мелькнула у него в мозгу. Пусть он упадет кому-нибудь на голову. Далеко внизу стакан взорвался на автомобильной стоянке. Настолько далеко, что темный человек не услышал этого. Больше в Индиан Спрингс ничего не нашли. Всю базу перевернули вверх дном. Очевидно, мусорный бак заминировал первое, что попалось ему под руку. Вертолеты из ангара номер 9 и автоцистерны в соседнем гараже. Флэг изменил свой приказ насчет мусорного бака и велел казнить его публично. Мысль о том, что мусорный бак будет разгуливать по всем государственным военным базам, на которых Бог знает, что может храниться, приводила его в крайне дурное расположение духа. Да, уверенность испарялась. Когда это началось? Он не мог точно ответить на этот вопрос. Но он знал, что вещи понемногу изнашиваются по краям. Ллойд тоже об этом знал. Он прочитал это в его взгляде. Неплохая идея устроить Ллойду несчастный случай до конца зимы. Слишком уж со многими из дворцовой гвардии он сдружился. С такими людьми, как Уитни Хорган и Кен Демот. И даже этот Берлсон, который разболтал про красный список. Он лениво прикинул, стоит ли за это снять с него живьем кожу. Но если бы Ллойд знал о красном списке, ничего бы. «Заткнись!» — пробормотал он. «Просто возьми и заткнись!» Но эту мысль было не так-то просто отогнать. Действительно, почему он не назвал Ллойду имена руководителей свободной зоны? Он не знал этого. Не мог вспомнить. Выражение удивления мелькнуло на его лице. Неужели он постоянно принимал такие глупые решения? И, кстати, насколько предан ему Ллойд? Это выражение у него в глазах. Они идут за тобой, и ты знаешь об этом. Он резко обернулся на звук этого тихого, бесстрастного голоса. Его широкая усмешка поблекла, когда он увидел Надин. На ней была белая ночная рубашка. Ее волосы того же цвета, что и рубашка, облепляли ее лицо. Она была похожа на сумасшедшую Сивиллу, и Флэг почувствовал страх. Она сделала еще один шаг по направлению к нему. Ноги ее были босыми. «Они идут сюда. Стью Редман, Глен Бейтман, Ральф Брентнер и Ларри Андервуд. Они придут и убьют тебя, как застигнутую в курятнике ласку». «Они в Болдере», — сказал он, — «прячутся у себя под кроватями, оплакивая свою старую негритянку». «Нет», — сказала она равнодушно, — «они уже почти дошли до Юты. Скоро они будут здесь, и они уничтожат тебя, как зловредный вирус. Заткнись, спускайся вниз». «Я пойду вниз», — сказала она, приближаясь к нему. И на этот раз улыбка играла на ее устах. Улыбка, наполнявшая его ужасом. Щеки его побледнели, а вместе с румянцем, казалось, исчезла и его странная, горячая жизненная сила. На мгновение он показался ей старым и немощным. «Я пойду вниз, и ты пойдешь вслед за мной». Убирайся!» «Мы вместе пойдем вниз», — пропела она, улыбаясь. Это было ужасно. «Вниз! Вниз!» «Они в Болдере! Они почти уже здесь! Спускайся вниз!» «Все, что ты сделал здесь, распадается прямо на глазах!» «А почему, собственно, должно было оказаться иначе?» «Период полураспада зла обычно довольно мал. Люди шепчутся по углам. Они говорят о том, что ты упустил Тома Каллена, обычного, умственно отсталого паренька, у которого, однако, хватило ума, чтобы перехитрить тебя». Слова вылетали из ее искривленного улыбкой рта все быстрее и быстрее. «Они говорят, что твой эксперт по вооружениям сошел с ума, а ты не знал о том, что это произойдет? Они боятся, что те игрушки, которые он в следующий раз принесет с собой из пустыни, могут предназначаться им, а не людям на Востоке. И они уходят. Ты знаешь об этом?» «Ты лжешь!» — прошептал он. Лицо его было белым, как пергамент, а глаза выкатились из орбит. «Они не осмелятся. А если бы осмелились, то я знал бы об этом!» Ее глаза невидяще смотрели мимо него на Восток. «Я вижу их!» — прошептала она. «Они уходят со своих постов во тьме ночи, и твой глаз не замечает их. Они оставляют свои посты и крадутся прочь. Рабочая бригада уходит с 20 людьми, а возвращается с 18. Пограничники дезертируют. Они боятся, что удача уже не на твоей стороне. Они оставляют тебя. Оставляют тебя. А те, кто все еще здесь, не пошевелят и пальцем, чтобы спасти тебя, когда люди с Востока придут покончить с тобой раз и навсегда». «Ты лжешь!» — закричал он ей. Его руки опустились ей на плечи, сломав обе ключицы, как карандаши. Он поднял ее тело высоко над головой и, развернувшись на каблуках, швырнул ее вниз. В последний момент он успел увидеть на ее лице улыбку торжества и облегчения, успел заметить в ее глазах вернувшийся к ней разум. И тогда он все понял. Она специально довела его до этого, непостижимым образом догадавшись, что только он может вернуть ей свободу. Она была беременна его ребенком. Она падала молча, как неисправная сигнальная ракета. Когда Флэг услышал неописуемый глухой звук падения ее тела, он вскинул голову к небу и завыл. Глава 63. Уитни Хорган нашел Ллойда в его комнате, где он лежал на кровати, которую еще совсем недавно ему приходилось делить с Дайной Джоргенс. На его обнаженной груди стояла большая порция джина с тоником. Он вдумчиво рассматривал свое отражение в зеркале у себя над головой. «Входи», — сказал он, заметив Уитни. «Ради бога, не надо никаких церемоний, не надо стучать, ублюдок». «Ты пьян, Ллойд?» — осторожно спросил Уитни. «Нет, пока еще нет, но скоро буду». «Он здесь?» «Кто? Наш бесстрашный вождь?» Ллойд рассмеялся. «Следи за своими словами, Ллойд», — сказал Уитни, понизив голос. «Ты ведь знаешь, что лучше держать язык за зубами, когда он...» «Пошел нахер!» «Вспомни, что случилось с Геком Дроганом!» Ллойд кивнул. «Ты прав. Даже стены имеют уши. Слышал когда-нибудь такую поговорку?» «Да, пару раз. И она как нельзя подходит к этому месту, Ллойд». «Это точно». Неожиданно Ллойд сел и швырнул свой стакан через всю комнату. Стакан разбился вдребезги. «Пусть подметают. Правда, Уитни?» «С тобой все в порядке, Ллойд?» «Я чувствую себя прекрасно. Хочешь джина с тоником?» Уитни заколебался. «Нет, я не пью джин без лимона. Нет проблем, у меня есть лимон. В маленькой бутылочке». Ллойд подошел к бару и достал оттуда желтую пластиковую емкость в форме лимона. «Похоже на левое яйцо зеленого великана. Смешная штука, правда?» «А вкус лимонный?» «А ты думал?» — спросил Ллойд с упреком. «Будь мужчиной и выпей со мной». «Ну, давай. Выпьем у окна и полюбуемся на вид». «Нет», — резко возразил Уитни. Ллойд остановился по пути к бару, и лицо его внезапно побледнело. Он посмотрел на Уитни, и на секунду их взгляды встретились. «Да, ты прав», — сказал Ллойд. «Извини, парень, глупая шутка». «Окей». Но все было далеко не окей, и оба они об этом знали. Женщина, которую Флэг представил как свою невесту, вчера совершила затяжной прыжок с вышки. Он приготовил Уитни джин с тоником, и некоторое время они пили в молчании. Снаружи солнце стало красным. Наконец Уитни спросил таким тихим голосом, что его почти не было слышно. «Ты действительно думаешь, что она сама прыгнула?» Ллойд пожал плечами. «Какое это теперь имеет значение?» «Конечно. Я думаю, что она прыгнула сама. А ты разве не прыгнул бы, если б он был твоим мужем?» Уитни посмотрел на свой стакан и с удивлением заметил, что там уже ничего нет. Он передал его Ллойду, и тот снова отправился к бару. Некоторое время они снова пили в молчании, наблюдая за закатом. «Что-нибудь слышно об этом парне Каллене?» — спросил, наконец, Уитни. «Ничего. Все дороги прочесаны, но его не нашли. Он где-то в пустыне, и если он будет идти по ночам и сумеет не сбиться с пути, он ускользнет от нас. Ну и что с того? Что он им расскажет?» «Я не знаю». «Я тоже. Пусть уходит. Вот мое мнение». Уитни почувствовал себя не в своей тарелке. Ллойд подошел к опасной черте. Уитни почувствовал себя еще более пьяным и обрадовался этому. Может быть, так он, наконец, соберется с духом и скажет то, что пришел сказать? «Знаешь, что я тебе скажу?» Ллойд подался вперед. «Он теряет свою силу». «Ллойд, я допил?» «Ага». Ллойд приготовил новые порции. Одну он вручил Уитни, и тот содрогнулся от первого же глотка. В стакане был почти неразбавленный джин. «Теряет свою силу», — повторил Ллойд, вспомнив роль. «Сначала Дайна, потом этот парень Каллен. Его собственная жена, если она действительно была его женой, совершает затяжной прыжок без парашюта. Думаешь, это входило в его планы? Нам не стоит это обсуждать. И мусорный бак. Ты посмотри, что этот парень натворил». «Ллойд». Ллойд качал головой. «Я ничего не понимаю. Все шло так хорошо, вплоть до той ночи, когда он пришел и сказал, что старая леди из свободной зоны умерла. Он сказал, что последнее препятствие исчезло с нашего пути. А потом стали происходить странные вещи». «Ллойд, мне действительно кажется, что нам не стоит. А теперь я просто не знаю. Наверное, следующей весной мы можем атаковать их наземными силами. Раньше нам отправиться никак не удастся. Но Бог их знает, чем они там вооружатся за это время. Мы-то рассчитывали застать их врасплох, но теперь ничего из этого не выйдет. Плюс еще мусорок, который копается где-нибудь в пустыне, и я абсолютно уверен, что он...» «Ллойд», — сказал Уитни тихим, сдавленным голосом, «послушай меня». Ллойд наклонился вперед. «Что случилось, старина?» «Не знаю даже, хватит ли у меня мужества спросить у тебя об этом», — сказал Уитни. Он судорожно стиснул стакан. «Я, козырной туз, Ронни Сайкс и Дженни Энгстром. Мы решили сматывать удочки. Пойдешь с нами?» «Господи, это сплошное безумие говорить тебе такие вещи. Ведь ты его приближенный». «Сматываете удочки? А куда вы отправляетесь?» «Наверное, в Южную Америку, в Бразилию. Надеюсь, это окажется достаточно далеко». Он замолчал в нерешительности, а потом продолжил. «Многие люди уже ушли. Ну, может, и не многие, но с каждым днем таких становится все больше. Они думают, что Флэгу крышка. Некоторые идут на север, в Канаду. Но там для меня чертовски холодно. Я чувствую, что надо сматываться. Я бы пошел на восток, если бы был уверен, что они меня примут, и что мы сумеем прорваться. Уитни посмотрел на Ллойда несчастным взглядом. У него было лицо человека, который знает, что зашел слишком далеко. «Все в порядке», — тихо сказал Ллойд. «Я вас не выдам, старина». «Просто все здесь как-то разваливается», — сказал Уитни убитым тоном. «Когда вы уходите?» — спросил Ллойд. Уитни подозрительно посмотрел на него. «Ну, считай, что я тебя об этом не спрашивал», — сказал Ллойд. «Допил?» «Пока нет», — сказал Уитни, глядя в свой стакан. «А я допил». Он подошел к бару. Стоя спиной к Уитни, он сказал: «Я не могу». «Что?» «Не могу», — резко сказал Ллойд и обернулся к Уитни. «Я кое-чем ему обязан. Я обязан ему очень многим. Он спас меня в Фениксе. И с тех пор я был с ним. Но дело тут не только в этом. Он что-то сделал со мной. Я стал умнее или что-то в этом роде. Не могу объяснить тебе, но я уже не тот человек, что был раньше, Уитни. Ничего похожего. До него я был обычным мелким жуликом. А теперь он поставил меня руководить, и я справляюсь. Такое чувство, что я даже думать стал лучше». Ллойд взял в руку висевший у него на груди черный камень, бросил на него короткий взгляд и отпустил его. Потом он машинально вытер руку о штанину, словно притронулся к чему-то отвратительному. «Я знаю, что и сейчас я не гений. Мне приходится записывать в блокнот все, чем надо заняться. А иначе я ничего не запомню. Но когда он стоит за моей спиной, я могу отдавать приказы, и очень часто они приносят пользу. Все, что я мог раньше, это подчиняться чужим приказам и попадать в идиотские положения. Теперь я изменился, и это он изменил меня». Когда мы пришли в Лас-Вегас, здесь было только 16 человек. Среди них был Ронни, была Дженни, а еще бедняга Гек Дроган. Они ждали его. Когда мы вошли в город, Дженни Энгстром опустилась на свои хорошенькие коленки и поцеловала его башмаки. «Держу пари, она никогда тебе не рассказывала об этом в постели». Он криво улыбнулся Уитни. «А теперь она хочет слинять. Ну, я не обвиняю ее, да и тебя тоже. Но все равно в этом есть что-то нечестное. Тебе так не кажется? Ты остаешься?» «До самого конца, Уитни. Моего или его. Это мой долг». Он не стал говорить о том, что вера его в темного человека была достаточно сильна для того, чтобы нарисовать ему весьма правдоподобную картину смерти Уитни и остальных верхом на крестах. И еще одно обстоятельство. Здесь он был вторым человеком после Флега. А кем он окажется в Бразилии? Уитни и Ронни умнее его. Ему и козырному тузу предстоит роль шестерок, а это было не в его вкусе. Когда-то он не возражал против этого, но теперь все изменилось. А когда что-то меняется у тебя в голове, то это почти всегда необратимо. Ллойд поднял стакан. «Тост, Уитни». Уитни поднял свой. «Чтобы никто не пострадал», — сказал Ллойд. «Вот мой тост. Чтобы никто не пострадал». «Ну, парень, за это я выпью», — с жаром сказал Уитни. Вскоре он ушел. Ллойд продолжал пить. Он отключился примерно в половине десятого. Спал он без снов, и это было почти равноценным вознаграждением за завтрашнее похмелье. Глава 64. Мусорный бак нашел то, что искал. Он ехал по коридору, находившемуся глубоко под землей. Здесь было темно, как в шахте. В левой руке он держал фонарик. В правой руке у него был револьвер, потому что здесь внизу было жутковато. Он ехал на электрической вагонетке, двигавшейся почти бесшумно по широкому коридору. Единственным исходившим от нее звуком был тихий, находившийся почти за пределами слышимости, гул. Вагонетка состояла из сиденья для водителя и объемистого грузового отделения. В грузовом отделении лежала ракета с ядерной боеголовкой. Она была очень тяжелой. Мусор даже не мог представить себе, насколько она тяжела, потому что сдвинуть ее руками было просто невозможно. Она была длинной и обладала цилиндрической формой. Она была холодной. Проведя рукой по ее изогнутой поверхности, он едва мог поверить в то, что такая холодная мертвая глыба металла когда-нибудь может стать причиной такого адского жара. Он нашел ее утром. Тогда он вернулся в подземный гараж и взял там лебедку. Потом он принес лебедку обратно и обмотал цепь вокруг ракеты. Через полтора часа она уютно опустилась в электровагонетку носом кверху. На носу стоял штамп А-161-410-USAF. Шины вагонетки, изготовленные из литой резины, значительно осели, когда ракета опустилась вниз. Он приближался к концу коридора. Впереди его ждал большой грузовой лифт, двери которого были ожидающе распахнуты. Но электричества, конечно, не было. «Надо поднять ее вверх с помощью лебедки», — прошептал его внутренний голос. «Но где он найдет цепь длиной в 500 футов? Может быть, сварить несколько цепей в одну? Но будет ли сварной шов достаточно прочен?» «Трудно сказать». Он ласково провел рукой по гладкой поверхности ракеты. Любовь всегда найдет выход. Оставив ракету в вагонетке, он пошел по лестнице наверх. На такой базе ни в чем не может быть недостатка. Он найдет все, что ему нужно. Он миновал два пролета и остановился, чтобы перевести дыхание. Внезапно он подумал, облучился ли я? Они экранируют радиоактивные вещества с помощью свинца. Но в фильмах, которые показывают по телевизору, люди, имеющие дело с радиацией, всегда носят защитные костюмы и индикаторы, которые меняют цвет, когда доза превышает допустимую. Потому что радиация бесшумна. Ее нельзя увидеть. Она просто проникает в твою плоть. И ты даже не знаешь, что болен. До тех пор, пока тебя не начнет рвать, и у тебя не станут выпадать волосы, и тебе не придется бегать в туалет каждые несколько минут. Ждет ли его все это? Он обнаружил, что это его немало не заботит. Он поднимет эту бомбу наверх. Чего бы ему это ни стоило, он поднимет ее наверх. Чего бы ему это ни стоило, он привезет ее в Лас-Вегас. Он должен искупить свою вину за тот ужасный проступок, который он совершил в Индиан Спрингс. Если для того, чтобы искупить свою вину, ему надо будет умереть, то он умрет. «Я готов отдать за тебя жизнь», — прошептал он в темноте и снова стал взбираться по лестнице. Глава 65. Ранним утром они сидели у костра, который Ларри разжег около часа назад. На них были теплые пальто и перчатки. Они пили уже по второй чашке горячего кофе. Температура была около 35 градусов по Фаренгейту. Небо было облачным и мрачным. Каджак дремал у костра, пододвинувшись к огню так близко, насколько это было возможно. Глен Бейтман собрал пластмассовые тарелочки с остатками завтрака и, взяв лопату, отправился закапывать их в стороне от лагеря. Остальные проводили его взглядами. Труднее всех в этом путешествии было именно Глену. Он был самым старым из них, старше Ральфа Брентнера на 12 лет. Но непостижимым образом он облегчал жизнь другим. Он постоянно иронизировал, но ирония его была мягкой. То обстоятельство, что он умудряется идти день за днем, производило на всех глубокое впечатление. Ему было 57, и Стью заметил, как в холодное утро он массирует суставы своих пальцев, кривясь от боли. «Сильно болит?» — спросил у него вчера Стью примерно через час после того, как они отправились в путь. «Аспирин помогает. Это артрит. Но сейчас он далеко еще не тот, каким будет лет через 5-7. А честно говоря, Восточный Техас, я не думаю прожить так долго». «Ты действительно думаешь, что он убьет нас?» И Глен Бейтман сказал странную фразу. «Я не испугаюсь зла». И эта фраза положила конец обсуждению. До них доносился звук лопаты, вгрызавшейся в морозную землю, и ругательство Глена. «Отличный он парень, правда?» сказал Ральф. Ларри кивнул.